Параграф 36. Четвертая часть, естественная или рациональная теология, рассматривала понятие Бога или его возможность, доказательства его наличного бытия и его свойства. Примечание. А. В этом рассудочном рассмотрении Бога придается главное значение вопросу, какие предикаты подходят или не подходят к тому, что мы себе представляем под Богом. Противоположность между реальностью и отрицанием здесь кажется абсолютной. Для понятия в том виде, в каком его берет рассудок, остается в конце концов лишь пустая абстракция неопределенной сущности, чистой реальности или положительности, мертвый продукт современного просвещения. Б. Способ доказательства конечного познания обнаруживает вообще свой превратный характер тем, что он должен указывать на объективные основания бытия Божия, который таким образом оказывается чем-то опосредствованным другим. Этот способ доказательства, руководящийся рассудочным тождеством, встречает затруднение при переходе от конечного к бесконечному. Таким образом, он либо не в состоянии освободить Бога от остающейся положительной конечности существующего мира, и тогда Бог должен быть определен как непосредственная субстанция последнего, пантеизм, либо же Бог остается объектом, противостоящим субъекту, следовательно, чем-то конечным, дуализм. С. Свойства, которые должны были бы быть определенными и различными, погрузились и исчезли в абстрактном понятии чистой реальности, неопределенной сущности. Но поскольку в представлении конечный мир еще остается истинным бытием, и Бог противопоставляется ему, постольку появляется также представление о различных отношениях Бога к миру, которые определенные как свойства, с одной стороны, сами должны быть конечными, так как они суть отношения к конечным состояниям, например, Бог справедлив, благ, могущ, мудр и так далее, а с другой стороны, должны быть вместе с тем бесконечными. Это противоречие допускает с этой точки зрения лишь туманный способ разрешения посредством количественного увеличения этих свойств, посредством доведения этих свойств до отсутствия всякой определенности, до sensum eminentiorum, до совершеннейшей чувственности. Но благодаря этому свойство на самом деле превращается в ничто, и ему оставляется только название. Прибавление. Делом этой части прежней метафизики было установить, как далеко может разум сам по себе продвинуться в познании Бога. Познать Бога посредством разума – это, несомненно, величайшая задача науки. Религия содержит в себе представления о Боге. Эти представления в той форме, в какой они собраны в символе вера, сообщаются нам еще с молодости в качестве учения религии. И поскольку индивидуум верит в эти учения, и они для него представляют собой истину, постольку он имеет то, что ему нужно, как христианину. Но теология есть наука этой веры. Если теология дает нам лишь внешнее перечисление собрания религиозных учений, она еще не является наукой. Чисто историческое рассмотрение предмета, пользующееся такой любовью в наше время, как, например, сообщение о том, что сказал тот или иной отец церкви, еще не сообщает теологии научного характера. Она получает его лишь в том случае, когда переходит к постигающему в понятиях мышления, которое есть дело философии. Истинная теология, таким образом, есть существенно одновременно и философия религии, таковой она была также и в средние века. Что касается, в частности, рациональной теологии прежней метафизики, то она была не наукой разума, а рассудочной наукой о Боге, ее мышление вращалось только в абстрактных определениях мысли. При рассмотрении ею понятия Бога мерилом познания являлось для нее представление о Боге. Но мышление должно свободно двигаться в себе, причем, однако, мы здесь же должны заметить, что выводы, к которым приходит свободное мышление, согласуются с содержанием христианской религии, так как последнее есть откровение разума. Но в рациональной теологии, о которой идет речь, такого согласия не получалось. Хотя эта рациональная теология ставила себе задачу определить представление о Боге посредством мышления, но в качестве понятия Бога она получала лишь абстракцию положительности или реальности вообще, исключающую из себя отрицание. Бог, согласно этому, определялся как всереальнейшее существо, но легко убедиться, что это всереальнейшее существо, благодаря тому, что из него исключается отрицание, представляет собой как раз противоположность тому, чем оно должно быть и чем рассудок хотел бы его мыслить. Вместо того, чтобы быть по содержанию самым богатым и всецело наполненным, Оно вследствие абстрактного понимания есть скорее самое бедное и совершенно пустое. Душа справедливо добивается конкретного содержания, но таковое существует лишь благодаря тому, что оно содержит в себе определенность, то есть отрицание. Если понятие Бога понимают лишь как понятие абстрактного или всереальнейшего существа, то Бог благодаря этому превращается для нас в нечто только потустороннее, и тогда не может быть и речи о познании Его, ибо где нет определенности, там также невозможно и познание. Чистый свет есть чистая тьма. Эта рациональная теология интересовалась, во-вторых, доказательствами бытия Божия. Важнейшим является при этом то, что доказательство понимается рассудком как зависимость одного определения от другого. При этом способы доказательства имеют некую предпосылку, нечто устойчивое, из которого вытекает другое. Здесь, следовательно, демонстрирует зависимость определения от предпосылки. Если мы должны доказать таким способом бытие Бога, то это получает тот смысл, что бытие Божие зависит от других определений, и что последние, следовательно, составляют основание бытия Божия. Сразу же ясно, что при этом должно получиться нечто несуразное, ибо Бог ведь должен быть безусловным основанием всего, и, следовательно, не может зависеть от другого. В этом отношении стали говорить в новейшее время, что бытие Бога недоказуемо, а должно быть познано непосредственно. Разум, однако, понимает под доказательством нечто совершенно иное, чем рассудок, а равно и здравый смысл. Доказательство разума тоже имеет своим исходным пунктом нечто другое, чем Бог. Однако оно в своем дальнейшем движении не оставляет этого другого непосредственным и сущим, а показывает его как опосредствованное и положенное. Таким образом, получается вместе с тем, что Бог должен рассматриваться как содержащий в себе опосредствование снятым, как истинно непосредственный, первоначальный и независимый. Если говорят: «Рассматривайте природу, она вас приведет к Богу, вы найдете абсолютную конечную цель», то это не значит, что Бог есть некоторое опосредствование, а это значит, что лишь мы совершаем переход от другого к Богу и совершаем этот переход таким образом, что Бог, как следствие, есть вместе с тем абсолютное основание природы, что, следовательно, наоборот, то, что выступает как следствие, оказывается также и основанием, а то, что сначала представлялось основанием, низводится до уровня следствия. Это есть ход разумного доказательства. Если мы после всего сказанного бросим еще раз взгляд на способ рассуждения прежней метафизики, то мы убедимся, что последний состоял в том, что она постигала предметы разума в абстрактных, конечных определениях рассудка и делала своим принципом абстрактное тождество. Но это рассудочная бесконечность, это чистая сущность, сама есть лишь конечная, ибо из нее исключена особенность, и эта особенность ограничивает и отрицает ее. Вместо того, чтобы достигнуть конкретного тождества, эта метафизика застревала в абстрактном. Но ее хорошей стороной было сознание, что единственно лишь мысль есть сущность сущего. Материал для этой метафизики доставили предшествующие философы, а именно схоластики. В спекулятивной философии рассудок представляет собой, правда, момент, но это момент, на котором не застревают. Платон и тем паче Аристотель не являются такими метафизиками, хотя обычно полагают обратное.